не совершил я долг, как будто нож целебный меня отсыпал, она шипела. Вдруг нож от этой слезы не замечает, продолжай, спеши, еще на пыль взрыкали мне душу, когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, ты понятно. Знаешь, сколько ты далеков слова? Проплачущего большевика. Я помню, что Владимир Ильич Ленин. Это плачущий солее, это вам до сих пор почище было для плачущего большевика. Это, значит, он такое потрясение для него, этот Рыковин, да? Что он плачет. Он плачет. Это не, то есть, он что-то такое, что невозможно. Невозможно. Он преодолел сам себя, да? Он совершил невозможное. И Савелий как абсолютно адекватный слушатель, не менее гениальный слушатель, чем сам текст, который он воспринимает, он, как никто другой, может понять и оценить то, что сделал Моцарт. А что сделал Моцарт? Что такое Рэпвен Моцарта? Ну, мы не будем говорить о музыкальном тексте, да, тем более, что Пушкин глух вообще к музыке, да, глух. И когда музыковеды начинают заниматься этой маленькой трагедией, то они вообще так... Это маска. Вот функция этого текста Рэпвена в рамках пушкинского художественного произведения. Значит, Моцарту заказал Рэквин некий черный человек, да, которого Моцарт ужасно боится. Он воспринимает его как смерть свою, правда? Он боится его настолько, что ему кажется, что он сам прийти и сидит с ними за столом. Да, вот этот черный человек, это для него его собственная смерть. Это его собственная смерть, сознание Моцарта заказало для него этот текст, да? А Рэквин — это поминальная молитва. Он пишет Рэквин на себя. Понимаете? Он еще не знает, что он в точном смысле этого слова окажется поминанием его, да, у Пушкина. Он пишет Рэквин на собственную смерть. И из этого ужаса смерти, он живой человек, ему очень страшно, безумно страшно. Он творит гениальный, великолепный, потрясающий, гармоничный, величайший музыкальный текст. Да, это очень похоже на позицию автора-персонажа, правда? Вот из всего, что есть, живая жизнь, включая ужас смерти, можно создать эстетическую реальность. Да, и Моцарт вторит этой позиции автора-персонажа. Он из собственной смерти, из ужаса собственной смерти творит прекрасный текст музыкальный, который побеждает этот ужас, который переводит его, этот ужас, да, в категорию эстетического. И гармонизирует его тем самым, да? Он как бы побеждает саму смерть в этой самой музыке. Причем не абстрактную смерть, не категорию смерти, а собственную смерть, потому что он воспринимает этого человека, черного, как конкретное существо, которое явилось за ним. Вот это слышит Савелий. Вот это он слышит. Вот это он понимает. Это вызывает у него вот эти слезы, которые выводят его, да, это есть такое потрясение, которое позволяет ему усомниться в собственной правоте. При этом, давайте попробуем разобраться. И Моцарт, и Савелий одинаково аристократически мыслят себя. Одинаково. То есть когда Моцарт говорит, тогда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда бы не мог и мир существовать. Никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все придают бы военному искусству. Нас мало избранных счастливцев правых, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного лицов. Не правда ли? Нас мало. Мы избранники, мы аристократы, мы служители музыки. Это точка зрения и Моцарта, и Сальери, да? Мир делится на толпу, на непосвященных, на тех, кто заботится о презренной пользе, и на нас, избранников творцов. И в этом они абсолютно одинаковы, и Моцарт, и Сальери. Но что отличает их? Отличает категорически. Моцарт зашел в этот самый свой трактир, увидел этого скрипача, услышал его, он слеп, этот скрипач, он черт знает, что творит с самим Моцартом, с его музыкальным текстом, и он в полном восторге хохочет, тащит его к Сальери и заставляет его играть арию из Дон Жуана. Из Моцарта нам что-нибудь? Сальери играет арию из Дон Жуана, Моцарт хохочет. Сальери, ты смеяться можешь? Моцарт, а Сальери, умеет сам ты не смеялся? Сальери, нет. Мне не смешно, когда маляр негодный не пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный породит бесчисленных Оливьей. Пошел, старик, Моцарт, постой, живой, тебе пей за мою здоровье. Старик, ну ты Сальери не дух не нынче, я приду к тебе домой время. Да, а вот эта возможность, понимаете, оценки вот этого другого мира, да, этого человека толпы, презренный, ничего не понимающий, более того, самый страшный вариант, опошляющий. Иногда мы другие, но есть и мы. И они имеют право на существование. Безусловно. Да? И это возможность контакта с любой точкой зрения, какой угодно, не совпадающей с моей, противоположной моей, опошляющей мою, но она есть, и я способен принять ее. Бахтинская возникает ситуация, да? Способность к истинному диалогу. Вот что такое Моцарт. Вот откуда эта формула знаменитая пушкинская. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Потому что гений для Пушкина – это широта приятия мира. Это возможность отождествиться, принять, вступить в диалог с другой позицией. Это отсутствие любой узости, какой угодно. Никогда по Пушкину гений не может попасть в такую ситуацию, когда, отстаивая собственную позицию, он пойдет на преступление. Потому что он примет любую. Понимаете, да? Он любую примет. Любая имеет право на существование. Значит, в гениальности есть широта, широта в приятии мира, каким он бы ни был. Не только собственной позиции, не дублирование меня, Боже упаси, не знание одной правды, а возможность контакта с любой правдой, какой угодно правдой. Когда Булгаков интерпретирует эту сцену как Марина Ивановна Веролайнен вместе с Беляком, которая имеет отношение, я почему-то оговорилась, которая имеет отношение к этой самой постановке Беляка в этом интерьерном театре, да, и это то, что есть в ее книге «Речи молчания», вот эта самая статья о Моцарте и Сальери, она считает, что это ситуация, когда Моцарт берет этот самый бокал, который ему поднес Сальери. Сейчас. Вот он же гений, как ты и я. А гений и Сальери речи не совместно. И не правда ли, Сальери, ты думаешь, бросает нас, как от Моцарта? Ну пей же. Моцарт, за твою здоровье друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Вперед, Сальери, постой, постой, постой. Выпил без меня? Значит, она абсолютно права. Здесь в тексте нет никаких оснований сказать, да? Абсолютно точно. Моцарт не видит, как Сальери насыпал ему яд. Хотя, между прочим, Пушкина все-таки бросает яд в стакан, да? И долго и медленно, и показательно сыплет его. А бросает яд в стакан, да? Другой глазок, как бы, мгновенно здесь. И есть возможность, ну, как бы, ассоциативно представить себе, что это не то, чтобы, вот, так сказать, демонстрация такая, да, которую устраивает Сальери. Но тем не менее сказать однозначно и абсолютно точно, исходя из текста, что Моцарт не мог видеть, как Сальери насыпал ему яд в стакан. Тогда у нас что получается? У нас получается такой, как бы это, поединок. Понимаете, да? Это поединок. Вот один говорит, гений зависит, речь не соответствует, да? А Моцарт еще совсем недавно сказал, ведь ты же гений, как ты даешь, правильно? Вот только что он это сказал. Ты думаешь, вот тебе. Да, и тогда в ответ, за твое здоровье, друг. За искренний союз, следующий Моцарт и Сальери, Бусин и Гармония. Да, каждая собственная правда. Комментируя это Маркович, с моей точки зрения, очень убедительно говорит, тогда это поединок двух равноузких позиций. Понимаете? Двух равноузких позиций. И вот исходя из того, что есть Моцарт в рамках маленькой трагедии, мне представляется, что это тот случай, когда невозможно говорить о том, что Моцарт понимает, что он отравлен, и в качестве реплики, да, в этом страшном диалоге, он выпивает этот бокал, отстаивая собственную позицию. Он не может пойти ни на какой поединок, понимаете? Это вне его, он шире этого, он не знает, что Сальери его отравил. Он абсолютно искренен в этой ситуации. Извините, пожалуйста, Сальери говорит, извините, что Маруся Моцарт все видел, Сальери говорит, ты думаешь, бросает, да. так пей же, а Моцарт не знает, что он бросит. Как ты не знаешь? Ну так, он говорит, что что-то... Да, знает, яд в стакан Моцарта, не меня. Написано, что ли, что это яд? Вот Моцарт-то как-то знает. Ну, а что, вы себе представите, что можно подсыпать, что соль, сахар или что? Нет, нет, нет, да, получается так, что Моцарт видит, что Сальери бросает что-то в стакан и...